Глава 63. Разборки. Фаина. Мой испуганный вскрик «нет» и звон скрестившихся мечей прозвучали одновременно. Джо был безоружен, но на его защиту ринулся Тен, остановивший клинок эльфа у горла ангела. Услышав мой голос, Эрни на секунду замешкался, чем и воспользовался Тен, выбив меч из его рук. «Спокойно, тут все свои». Тенриэль поспешно убрал с себя морок, за ним и все остальные. У Эрни отвисла челюсть, а я кинулась ему на шею. «Фая!» — судорожно выдохнул он, сжимая меня в объятиях. «Как ты? Я почувствовал, что ты сильно напугана и прощаешься с жизнью. Чуть с ума не сошел». «Я в порядке», — заверила я его. «Меня отправили на арену сражаться с горгульскими псами, но Тен и Джо меня спасли». «Джо?» — Эрни развернулся к тому, кого только что чуть не убил. И его взгляд потемнел из-за догадки, кто сейчас стоит перед ним. «Принц Гаргалии, Джорджиан Тернес. Приятно познакомиться», — склонился перед ним ангел. «Я убью тебя!» — прорычал эльф, молниеносно хватая свой меч с пола и снова кидаясь на врага. Джо даже не шелохнулся, со смирением ожидая своей участи. Но Тен опять вступился за него, отражая своим мечом бешеные выпады Эрниэля. К счастью, боевое мастерство Тена не уступало воинским навыкам моего мужа. В этом поединке они были на равных. «Эрни, нет, он мой друг, и он меня спас!» — воскликнула я в панике. Ярость Эрни иссякла. Он наконец-то остановился и опустил меч. «Он тебя не обидел?» — уточнил мой супруг, испепеляя ангела взглядом. «Нет, наоборот. Мы с Тенриэлем живы только благодаря ему», — заверила я супруга. «При всем уважении, ваша светлость, Эрниэль Дарситар, но вы сами во многом виноваты, так что нечего накидываться на других», — неожиданно вмешался Тен. «Упустили свою жену. Вы должны были беречь ее и защищать, а в итоге она была похищена и оказалась на арене с дикими зверями. Радуйтесь, что она вообще осталась жива, причем благодаря Джорджиану. Это он ее спас, а не вы. Где вы были, когда она прощалась с жизнью?» — пристыдил он моего мужа. Тот повинно опустил голову. «Я подвел тебя, Фаина», — глухо сказал эльф. «Уповаю на то, что ты сможешь простить меня за это, хотя бы со временем». «Все будет хорошо, Эрни. Я люблю тебя и ни капли не сержусь. Иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Но все к лучшему. Мы обрели еще одного надежного друга», — махнула я на Джо. Тот кивнул. «И умоляю тебя, не убивай его отца, ладно? Гарсиан причинил много боли и вреда всем нам. Но он отец Джо. Пусть он будет посажен в темницу, но останется в живых. Хорошо?» «Ладно, я сделаю все, о чем попросишь, и больше тебя не подведу», — тихо, но искренне сказал мой эльф. «Я очень рад за вас обоих, правда?» — заявил Тен. «Но, может, вы объясните, что происходит? Как вы сюда попали, генерал? Где король Дилан Таррен? Стена пробита?» «Да, верно», — кивнул Эрни. «Стены больше нет. Дерек и Дамиан помогли ее разрушить. Помимо этого, наш дракон задействовал всех магов и фей, в том числе, чтобы уничтожить эту преграду. Даже Леланда. А те несколько пробоин, которые мы с Диланом сделали в панике, чувствуя, как ты прощаешься с жизнью, стали для щита критическими. Сейчас Дилан командует армией и бьется с войском горгулов, продвигаясь сюда. А я рванул к тебе порталом, чтобы быть с тобой и защищать. Сложно было пройти дворцовую защиту, но я справился». «Ты выведешь нас отсюда?» — радостно воскликнул Тен. «Не я, Фаина», — загадочно посмотрел на меня Эрни. «А?» — растерянно захлопала я глазами. И неожиданно почувствовала, как все мое тело окутывается теплыми и мощными магическими потоками. Казалось, еще немного, и я засвечусь, как галогеновая лампа. «Что происходит?» — настороженно уточнил Джо, волнуясь за меня. «Подарок от Дилана», — улыбнулся Эрни. «Он просил тебе передать, что отныне ты официальная королева Фейрана. Он издал официальный указ о возрождении этого королевства. И теперь ты, как законная правительница фей, можешь призвать себе сферу Гаргалии, очистить ее от тьмы и пользоваться по твоему усмотрению. Нам это Леланд подсказал. Так что эта комната с ее жалкой магией для нас больше не преграда».